Глава 13. Телла. Они прям показывали, куда надо ехать, и нашли нас в завале. Они окружили нас и не позволяли тварям прорваться. Получается, что твари их испугались. Эти существа выступили на нашей сторонке. Значит, у нас уже наметился союзник. Меня засыпали вопросами в медицинском авто. Этот транспорт мог подниматься чуть выше нашего, который тащил на буксире, но не настолько, чтобы реять по небу, подобно самолетам. Вообще, у современных людей не было похожих машин, потому что и необходимость в них как-то отпала. В небе люди уже очень давно не путешествовали. Атаки тварей на самолеты старых времен практически всегда заканчивались массовой гибелью, поэтому от этого транспорта отказались. Воевать с невидимыми врагами внутри стальных птиц тоже оказалось непродуктивным. Сами люди ощущали, где враг, а вот самолет, вертолет — совсем нет. Проще было все же воевать на земле, на твердой почве, где можешь укрыться и где вокруг не убийственный холод высоты и неразряженный воздух. Сейчас, вероятно, впервые Андерс, держась за голову, немного задумался. Мда, летающие машины нам бы не помешали. А я говорила, тут же вмешалась я. Я еще лет 20 назад упоминала, что неплохо бы на будущее начать конструировать летающий транспорт. Так и отряды будет легче перебрасывать, если мы вернемся на Землю, вскинул на меня взгляд Шенс. Я кивнула. Ага, мы же к этому быстро движемся. А сейчас еще Гаоль получил свою умную книгу. Плюс эксперимент Елизара Астафьева. Очень надеюсь, он принесет нам плоды. Плюс мои видения, опыты самого Андерса. Да. Я начал эксперименты по расщеплению разрядов друг в друге с тем, чтобы после попробовать... Ой. Он потер виски. Один из медиков оглянулся. Вам плохо? Да нет. Коммуникатор показал легкое сотрясение. Может, все-таки ляжете? Нет. Гаоль снова потер виски и резко выдохнул. Так, о чем это я? Ты про свои экспериментики, подсказал Град. Хех. В общем... Потом мы попытаемся создать еще людей, способных видеть существ. Или сделаем так, чтобы подобные Телис Кирай и другим солдатам, что наблюдали нечто, станут делать это еще лучше. Короче, Гаоль опять помолчал, держась за голову, лег и закончил. Короче, да, мои эксперименты должны здорово приблизить победу над тварями. Вы бы поменьше дергались и шевелились. Опять обернулся к нашей компании медик, что ехал чуть впереди. «У вас трое с травмами головы. Из них двое получили легкое сотрясение. И меня тревожит состояние старшего командира Шенса». «Почему?» — удивилась я. «У него травма аорты. При помощи направленного потока плазмы и разрядного поля мы частично закрыли микроповреждения, коагулировали. Но мне не нравится эта травма». «Так вы же уже оказали мне помощь», усмехнулся Шенс. «Я живучий. Знаете, как я однажды пролежал почти неделю в лесу возле входа в подземный город, когда тот заблокировался, а твари атаковали и атаковали? Меня долго не могли найти свои, зато враги находили и находили. Но я выжил». И я сказал, травмированным нужно быть поспокойней. Мне не понравился этот ответ медика. Его словно не впечатлил рассказ Шенса, и что-то такое он все-таки подозревал. Я знала, что врачи иногда обладают удивительной интуицией. Вроде больному значительно лучше, а медик смотрит и предвидит беду. Вот и сейчас мне почему-то почудилось, что Шенс не жилец. Я тряхнула головой и потерла виски. «Вы в порядке, генерал Тернова?» — быстро уточнил врач. «Телла, тебе плохо?» — озаботился Град. «Телла, что случилось?» Подорвался с места Гаоль, словно только недавно не лежал с сотрясением. «Нормально», — выдохнула я. «Всем отбой». В этот момент машину тряхнуло. Впереди что-то начало обрушаться, и я увидела, как стена практически плашмя рухнула справа. Слава богу, водитель вовремя сориентировался. Рванул, что есть мочи, да так, что нас впечатало в стены и кресло. Впереди показался призрачный гуманоид. Я даже не удивилась, когда он принялся демонстрировать, куда ехать. Начала говорить. «Правее, левее, вперед». Мы стремительно выруливали с места, где продолжали рушиться здания. Взрыв в библиотеке дал вибрацию почвы. Вздохнул Гаоль. «Ничего, вырулим». Град, как всегда, оставался на позитиве. Машина следом за существом и моими командами резко меняла направление. Несколько раз мы едва не провернулись вокруг оси. У меня периодически уши закладывало. В пыли, что поднялась с земли и закрыла обзор, видно, не было почти ничего. Хорошо, что существо я видела как-то иначе. Машина накренилась в одном из виражей, и на меня вдруг упал шанс. Я осторожно посадила его, ощущая, что тело как-то странно обмякло. Медик среагировал сразу же. Вылез через сиденье и подполз к бойцу. «Аорта разорвалась от наших воздушных гонок», — сказал тихо, но довольно спокойно. «Вы же окажете ему помощь?» — тихо спросил Люктир. «Он умер. А как же реанимация, искусственное дыхание, массаж сердца, разрядное восстановление кровообращения?» — не унимался старый друг Шенса. «У него серьезная травма аорты. Ничего не сделаешь. Она оторвалась». В полной тишине мы двигались дальше и дальше в сером тумане, понимая, что потеряли уже двух человек. Град прикусил губу. Гаоль лежал как неживой и только шумно дышал. Люктир поджал губы и откинулся на спинку кресла. Медик закрыл Шенсу глаза, и мы продолжили маневрирование, ориентируясь на то, что показывало мне существо. Спустя около 40 минут мы наконец-то вырулили на нормальную местность и поехали уже более спокойно. Я боялась посмотреть на погибшего. Нет, я много смертей уже повидала, и подобное совсем не было мне в новинку. Просто не знаю даже. Казалось, мы практически дома, уже в машине спасателей, которые окажут помощь, если потребуется. Я не была готова терять еще хоть кого-то. Остальные тоже пребывали в молчаливом оцепенении. Тишина звенела натянутой струной, тонко так, неприятно, надрывно. И только рваное дыхание Люктира и выдохи Андерса ее нарушали. Мы вылетели из города и рванули к посадкам, где поездка оказалась не менее экстремальной. Чуть более крупная машина спасателей иногда аж накренялась, чтобы проскользнуть между деревьями. А стоило нам очутиться в поле, над городом, фактически в безопасности, как нам с Градом на коммуникаторы пришли сообщения. Атака. Возле лесного города и на подступах. Очень много тварей. Вызываем подкрепление. «Мы можем лететь быстрее», — уточнил Сил. «Сделаю, что могу», — обернулся к нему водитель машины спасателей. Транспорт рванул, что есть мочи, так что у меня уши опять заложило. Я связалась с Анатолием. «Срочно присылай подмогу лесникам Града». «Да, я уже получил сообщение». «Пусть внутренники, кто может пользоваться разрядными фиксаторами, обязательно пойдут тоже». «Хорошо, генерал, распоряжусь». Град тоже командовал своими на расстоянии. «Там у них некоторая неразбериха и суматоха. Атака произошла с разных сторон», — сигнализировал Анатолий, видимо, получив уточнение с мест. «Твари недовольны экспериментом Елизара Астафьева. Такой массовой атаки давно уже не было». «Анатолий», — приказала я вслух. «Быстро выводи мне на коммуникатор все данные с поля боя. Все, что принесли роботы, все, что видят камеры лесников. Я хочу панораму схватки, как она есть. Мы с Градом попробуем помочь с построением и руководством». «Да, генерал». «Хорошая мысль», — кивнул Сил. Я развернула огромные экраны с коммуникатора, и мы с Силом принялись изучать все, что присылали роботы, камеры и сами бойцы, что использовали разрядные фиксаторы. Андерс присел и присоединился. «Ого!» — удивился Град. — «Смотри, как их много! И по фиксаторам еще видно, что есть подкрепление». «Похоже, мы разворошили осиное гнездо», — вздохнула я. «Зато мы знаем, что эксперимент Астафьева превзошел ожидания. Я получил отчет», — вклинился Гаоль. «Кирай сумела пообщаться с существами, и они готовы нам помогать. Их мало, поэтому сами в войну не вступят. Но надо помозговать, как их использовать». «Кирай Ойлис там?» — спросила я у Анатолия. «Да, Астафьев пишет, бьется в одной из троек». «А существа?» «Вроде исчезли». «Выведи Кирай из битвы. Пусть отсиживается под прикрытием и пытается связаться с существами. Это гораздо важнее сейчас, чем один воин, пусть даже и с особым чутьем. Если существа появятся или свяжутся с ней, пусть спросит, с каких конкретно сторон сконцентрирована максимальная подмога врагов». «Да, генерал, сделаю. А если она заортачится?» «Это приказ». — рыкнул Град. «Если хочет воевать или жить с лесниками, пусть выполняет». «Да, генерал». Анатолий не разбирал, от кого из нас поступают приказы. Понимал, что мы сейчас заодно и координируем сражение вместе. «Хорошая мысль», — кивнула я. «Пока прибудет еще помощь, надо сосредоточить наши войска так, чтобы там, где нет подкрепления или засады, наши отбивались меньшими силами, а максимальные — бросить в другие места». «Так, смотри, вот тут их меньше и атаки реже. Пусть наши отсюда частично перемещаются сюда, где большой резерв, судя по всему. Надо еще попробовать атаковать сзади. Уж раз мы хоть какие-то места дислокации их резерва теперь засекли. Это шанс. По крайней мере, это будет для них полной неожиданностью в данный момент. Мы так еще ни разу не делали, потому что понятия не имели, где прячется резерв тварей. Так что вряд ли они готовы к подобному». Град тыкал виртуальное изображение. «Мы обсуждали, координировали действия. Разрядные фиксаторы давали ценную информацию. А Гаоль пытался сконтачиться с Кирай или Оставхивым по коммуникатору. Я надеялась, что все получится. И мы впервые за все время ошарашим тварей внезапной атакой в тыл к ожидающим возле места битвы резервом. Град был прав. Подобное не только поднимет наш боевой дух, а прокинет их воинственный настрой, но и поможет избежать новых атак с тех сторон, где сосредоточено подкрепление. Если же Кирай сумеет опять поговорить с существом и выяснит, где еще есть резерв тварей, это будет вообще просто здорово. Мы отомстим тварям за Шенса и Хатлага. Еще одного нашего парня, который погиб во время взрыва в библиотеке. Твари поплатятся за наших ребят. Не помню, чтобы я руководила боем с таким воодушевлением и азартом. И хотя пока что Кирай не удавалось поговорить с существами, нам удалось таки сбить врагам их настрой. Андерс предложил вытащить разрядные пушки туда, где сконцентрирован резерв тварей. Мы их фактически расстреливали в спину. Причем нашим удалось подобраться почти незаметно. Бойцы большую часть времени двигались в подземных туннелях, благо их там оказалось немало, и просто выныривали на поверхность, сразу же открывая огонь. «Давай, жарь их, давай! Так вам! Вот вам за наших! Получите! Смерть тварям!» В машине царило мощное воодушевление. Даже медики поддакивали и порой подбадривали остальных. Водитель прибавлял ходу, где мог. Мы летели на место схватки, рассчитывая пощипать тварей еще больше.